Алан наклонился вперед, чтобы выслушать ее. Джулия легка, словно перышко. Она ничего не весит. Но усилия, которые прилагает Диана, даже когда она спит, отдыхая в углу мастерской. Диана отдает всю свою энергию до последней капли, чтобы она просто жила, не зная, что ее ждет в будущем. «Это вызов», — сказал Алан, выбрав фразу из своего обычного репертуара. «В теории врач должен быть готов ко всему, но после слов о страданиях Дианы внутри у него царила полная сумятица». Подумав о Ниле, Алан понял, что хотела высказать миссис Робинс. Нет ничего хуже, чем видеть, как страдает любимый человек. Действовать, перевязывать раны, вправлять сломанные кости, очищать ожоги намного легче, нежели сидеть в стороне, смирившись с тем фактом, что ты бессилен. «Диана храбрая», — сказал Алан. «Чаще всего. Она могла бы попросить меня больше помогать ей». «Ох, Алан», — сказала миссис Робинс, — «разве ты не видишь, как ей тяжело находиться рядом с тобой? Несмотря на то, что ты добрый, ты всегда будешь напоминанием о Тиме». «Да», — ответил Алан, уязвленный правдой, прозвучавшей из уст Люсинды. «От него есть новости?» Алан отрицательно покачал головой. 2 месяца назад Тим звонил из Камдена, прося в долг $1000. До этого Алан получал звонки за счет абонента-адресата и открытки из портов от Любека до Галифакса. Тим превратился в моряка-скитальца. Иногда он навещал Малаки. Он не имел ни собственного дома, ни адреса. Такова была цена, которую ему пришлось заплатить за то, что он бросил свою жену и ребенка. «Бедняга», — сказала Люсинда, — «почти невозможно ненавидеть его, когда он так мучается. Но все же...» «Я знаю, что вы имеете в виду», — сказал Алан, ощущая на себе взгляд Люсинды. Он размышлял о том, догадывалась она или нет. Она была очень предана Диане, слишком осторожна, чтобы спросить его напрямую, но он решил, что она знала. Алан был влюблен в Диану. Это чувство и не собиралось исчезать. Даже когда она предпочла Тима, а Алан обманывал себя, думая, что Диана поможет Тиму, спасет его жизнь, он все равно любил ее. Он был готов на что угодно, чтобы помочь ей, и тогда, и теперь. Он убеждал себя, что для врача такое сочувствие вполне естественно. Но глаза Дианы ничего не скрывали. Ее волосы были цвета осенних болот Кейп-Кода, озаренных золотистым октябрьским солнцем. От нее пахло краской, деревом и морем. У нее на лбу часто появлялись бороздки грусти, но когда она смотрела на Джулию, они растворялись в такой искренней любви, что у Алана иногда перехватывало дыхание. Психиатры и Малаки Кондон сказали бы, что он любил свою невестку, потому что она была абсолютно недоступна для него. Боязнь взвалить на себя обязательства. Да без проблем. Выбери ту, которую оставил твой братец, женщину, от души ненавидящую твою семью. Алан был полным профаном по части отношений. Он сам это прекрасно сознавал. Он встречался с хорошими женщинами. Они все были лучше, чем он того заслуживал. У него имелась паршивая привычка забывать перезвонить им после 3-го или 4-го свидания. Он никогда не был женат, и сколько бы он ни любил детей, своих у него не было. Ближайшее будущее особых перемен не обещало. «Диана надеется, что лето выдастся преотличным», — проговорила миссис Робинс. «Я знаю», — сказал Алан. «Я стану помогать ей по хозяйству». «Думаете, Диана откажется от няни?» — спросил он. «У меня есть один человек на примете, как раз подходящая помощница». «Возможно», — ответила миссис Робинс. «Попробуй поговорить с ней». «Если эта идея будет исходить от меня, то я сомневаюсь в ее успехе». «Ты очень добр к ней, Алан», — сказала она. «Хотя она тщательно скрывает, но она очень ценит твою заботу. Поверь мне, очень». «Это не имеет значения», — проговорил он. Библиотекарь встретилась с ним взглядом. «Имеет, и еще какое», — сказала миссис Робинс. Она взяла его мокрое полотенце, повесила на металлическую ручку своей тележки. Алан знал, что она выстирает его и снова принесет на следующей неделе. Он понял, что Люсинда жалела, что не он тогда стал победителем, что Диана не осталась с Аланом, а вышла замуж за Тима. И уж не меньше, чем она, об этом жалел сам Алан. Эмми рано пришла домой из школы. Ее мать спала, а приятель матери, Бадди, репетировал со своей группой. Местом их сборищ служил чей-то гараж дальше по улице, и Эмми слышала доносившиеся оттуда отвратительные металлические звуки. Кому в здравом уме могла нравиться музыка, походившая на грохот от столкновения двух поездов? В этом было и хорошее. Его не было дома, он был занят, и стоило ему перестать играть, как она это сразу же услышала бы. Шторы были задернуты, но весеннее солнце пробивалось сквозь щели в оконной раме, создавая нечто вроде светлых квадратиков. Пустые бутылки из-под пива источали свой обычный аромат. Эмми пробежала по темной комнате с баллончиком соснового освежителя, распыляя его во все стороны. Она думала о ручьях и лесах, утихающих совах и козодоях. Заглянув в комнату матери, она увидела ее лежавшей под ворохом одеял. «Мама!» — прошептала Эмми. Ее мать и не подумала шевелиться. Плотные занавески скрывали опущенные жалюзи, поэтому в комнате царил сумрак и пахло пылью. Было очень жарко. Эмми едва совладала с желанием распахнуть окна настежь. Она знала, что матери требовался отдых. Ища с кем бы поговорить, она вернулась в гостиную. «Привет, щеночек!» — сказала она, бухнувшись на колени рядом с собачьей клеткой. Молодой песик скалил зубы, рыча и прячась в углу клетки. Бадди намеревался сделать из него сторожевую собаку и дал ему кличку Слэш, но Эмми ни за что не стала бы так называть своего друга. «Я твой друг», — сказала она. «Не веришь?» Эмми помчалась на кухню и пришла обратно с двумя ломтиками американского сыра. Даже Бадди не хватился бы двух маленьких ломтиков. Разломав их на кусочки, она положила один перед дверцей клетки. Песик проурчал. Эмми вспомнила свой первый визит к доктору Макинтошу. Эмми была напугана, у нее сильно болело горло, и из-за температуры под 39 ее мучил жар. Она так боялась открывать рот, но доктор Макинтош не стал торопить ее, а просто медленно завоевал ее доверие. Конфеткой, историей про дельфинов и своим мягким голосом. «Я твой друг, щеночек», — сказала Эмми, стараясь подражать голосу доктора Макинтоша. И это сработало.